Системный киберпанк Cyberpunk 2077, глава 1. Появление в новом теле, как и всегда, сопровождалось дерьмовыми ощущениями. Слух, зрение, осязание. Данные с органов чувств волнами обрушивались на сознание, заставляя морщиться от головной боли. Ну, дело привычное, для хорошего отпуска можно и потерпеть. Джек, ну, чего ты там возишься? Как сквозь вату донесся до меня сиплый, прокуренный голос неизвестного. Да подожди ты. Второй незнакомец звучал куда ближе, но не менее неприятно. Жмур тут лежит, хочу поглядеть на него, может что есть. Ну, погляди. Но что-то сомневаюсь я, что нормальное тело сюда бы выбросили. Это ты умудрился обосраться с моей заначкой. Если не найдем, я тебе башку вскрою своими руками. Было довольно холодно. На лицо капали мелкие капли дождя, руки и ноги были полностью мокрыми и неприятно холодили. Впрочем, было еще что-то. Импланты, неизвестные образования в затылке, руки и глаза. Глаза были кибернетическими. Интересно, пока рано делать выводы, но есть у меня предположение, куда меня могло закинуть. Найдем, Рик, найдем. Иди-ка ты нахрен с такими предложениями. Я не виноват, что ты умудрился нашу заначку в сраную дамскую сумочку запрятать. Нахрен ты ее вообще приволок к нам в лёжку, не твоего ума дело. Слух почти полностью вернулся, как и остальные ощущения, и я слышал в словах неизвестного плохо скрываемый стыд, думал, никто не будет искать в этом старье. Вот и я подумал, что это дерьмо пустое, а ты еще и зашить туда и где додумался. Сколько там было? 4, 6, твою мать. Возмущенный вопль раздался совсем рядом. 6 косарей, ты небось еще из той ходки выручку мою туда припрятал, которую я передал. Да, возмущенный по первой парень определенно ушел в защиту. Все, отвали нахрен тогда. Найдем, отлично. Не найдем, молись, чтобы нашли. И добавил, гораздо тише, урод тупой. Неизвестный был совсем близко. Я чувствовал неприятный запах, даже более неприятный, чем витающий в воздухе смрад свалки. Запашок дешевого алкоголя, крови, пота и какой-то прогорклой синтетики. Тебе бы помыться, чувак, подумал я и подобрался. Тело ощущалось, вполне неплохо, по крайней мере, и эти ощущения радовали, судя по всему, тушка, в которой я оказался, была вполне неплохо сложена. Я лежал на груди какого-то хлама, в не слишком удобной позе, но пойдет, в срочном порядке, не открывая глаза, нащупываю что-нибудь острое. Мне везет, и в моей руке оказывается какой-то металлический штырь, ощупываю его получше и, убедившись в том, что он подходит и при этом легко выхватывается из мусора, в котором лежит, замираю. Тем временем неизвестный мужик добирается до меня и начинает ощупывать. Поворачивает мою голову, щупает руки и шею, бесцеремонно разрывает рубашку. Не двигаюсь и пытаюсь понять, как он еще не понял, что я жив. Хотя, учитывая температуру среды и, судя по ощущениям от чужих пальцев, возможное наличие кибернетических рук, оно и не удивительно. Да неужели пустой? Твою налево, пацан, что так мало-то? Слегка разочарованно шепчет неизвестный и, случайно схватив за запястье, наконец нащупывает пульс. Погоди, ты еще. Сейчас, рывком всаживаю штырь в шею, ориентируясь на голос, и одновременно прикрываю рот мужику, надеясь, что его товарищ нас не услышал. Вместе с этим открываю глаза. Не хотел, чтобы противник успел среагировать на этот природный жест. Аккуратно кладу тело побитого жизнью мужика средних лет рядом, а сам внимательно осматриваюсь. Ну, приехали. Это вот здесь мне пообещали курорт, хотя учитывая мой послужной список, еще раз пробегаюсь взглядом по мужику. На этот раз роли поменялись и уже я оцениваю наличие имплантов. Кибернетические руки, как я и думал, глаза. Глаза заменены на какой-то довольно совершенный имплант, видны полосы еще нескольких имплантов на лице и шее. Повезло, что у него она не укреплена, а то ведь мог бы и не пробить. Закрепленная на поясе кобура пуста, ну великолепно, а я надеялся разжиться стволом. Оставил другу, или просто потерял где-то. Джек, чё притих, нашел чё? Судя по голосу, парень слегка напрягся и был сильно раздражен. Внимательно осматриваюсь и понимаю, что лучшим решением будет затаиться, раз уж не разжился огнестрелом. Пацан не должен начать палить в сторону подельника, а скрытно подобраться к нему, не потревожив весь этот мусор, просто нереально. Поэтому решаю выждать и напасть тем же способом. За грудой металлолома, И как меня вообще нашел этот Джек? Вижу, стоящую в сумерках фигуру, которая водит фонариком по грудам мусора. Отлично, ждем. Так, говнюк, если ты что-то нашел и решил спрятать, я тебе нос сломаю и криперу отправлю. Понял? Пацан начал двигаться. Класс. Слышу, как тот неловко начинает повторять путь своего друга, забираясь по груди мусора ко мне. Обоняние почти адаптировалось, и теперь здешние ароматы не так били в нос. Уже хлеб. И вообще, риперы. Причем тут жнецы, хотя погодите-ка. Чум, ну ты где? Хватит уже прикалываться. Ну, приехали. Теперь я, кажется, понимаю, куда меня закинуло. Осталось только дождаться, пока система раздуплится и даст вводные. Что мне нужно сделать? Подорвать еще разок башню Арасаки, спасти Ви или ту компашку, как их, забыл, или обокрасть местные корпорации на ценные данные. Тем временем парень был совсем рядом. Сейчас он зайдет за остов автомобиля и увидит тело друга. А значит, ориентируясь на слух, в одно движение запрыгиваю на крышу автомобиля и, не мешкая и секунды, лечу прямо на пацана. В полете пробиваю его глаз штырем, одновременно отводя руку с пистолетом. Не хватало еще схлопотать пулевое. Парень кричит от болевого шока, и я засаживаю штырь в подбородок, для верности. А ведь неплохая заточка, даже интересно, с чего скрутили. Убить его я мог бы плюшевым мишкой, благо опыт позволяет. Главное, чтобы тело сдюжило. Добро пожаловать в Найт-Сити, сука. Осматриваю тело и с наслаждением выхватываю пистолет из рук жмура, осматривая последнего на предмет запасных магазинов. Ага, есть парочка. Ну все, можно идти на штурм корпоратов, поднявшись на груду хлама неподалеку. Осматриваю огни погружающегося во тьму города. Найт-Сити. Город надежд, свершений, быстрой и опасной жизни. Как там было? Город обещаний и город мечтателей. Осталось только понять, о чем я мечтаю и кто может мне что-то пообещать. Хотя с последним у меня последние десятилетия проблем не было вообще. Перед глазами, как по заказу, всплывает сообщение. Развертывание системы завершено. Вновь приветствую, Седрик. Вы выбрали вариант с инфильтрацией в мир вне пространства системы. Благодарю за службу и рвение. И тебе не хворать, начальница. Ну, как выбирал. Вариантов было два. Либо пару лет висеть в пустоте, читая книжки и залипая в ограниченный функционал системного форума. Либо отправиться хрен знает куда, потеряв накопленные аугментации и усиления, чтобы не лезть на стенку от скуки. Из-за особого характера травм пункта поспать или полежать в коме не было, меня просто выбило из тела, а его полное копирование обошлось бы мне в огромную сумму из-за накопленных усилений и улучшений. Вот и минусы Хейливилла. Вариантов остаться в том же мире, заняв другое тело, не было, что-то там связанное с двойственностью астральных тел и особенностями перерождения. Поэтому, пару дней поторчав на форуме и завыв от скуки и неподвижности в великом ничто, все же согласился на вариант с этой самой инфильтрацией. Итак, барабанная дробь, кого же мне нужно прикончить на этот раз? Так как ваше текущее состояние не позволяет вам принимать активное действие в боестолкновениях в пространстве цивилизации, вы были отправлены в исследовательскую миссию вместе с локальным модулем системы модели PSP-27. Что-то мне не нравится слово «исследовательское» в этом сообщении, не успеваю додумать мысль, как система добивает меня. Ваша задача – изучить историю развития этого мира и повторить его технологический путь в сжатые сроки. Для этого в модуле PSP, по стопам прогресса, присутствует удобная система каталогизации информации, ускоренного обучения, а также продвинутая система крафта для воссоздания предметов первой необходимости. Чё? Перечитываю сообщение и матерюсь в пустоту следующие минут 5. Да ну вашу, сука, мать, знал же, что подстава какая-то будет. От злости пинаю какой-то металлолом, из-за чего тот издает противный скрежет. Ладно, хоть постреляю без проблем, с легкой улыбкой смотрю на оружие в руках, но улыбка моя тут же меркнет. Стоило мне прочитать всплывшие описания предмета. Пистолет Unity. Ранг. Обычный. Описание. Неизвестно. Внимание. Для полноценного использования требуется технологический уровень. 8. Уровень пользователя не соответствует требуемому. Параметры оружия снижены в 10 раз. Эй, какого? Уважаемая система, в чем проблема? Выбор миссии был произведен с учетом психопрофиля стража. За последние 30 лет службы вы уничтожили больше 60 тысяч разумных и 3 миллионов органических и неорганических противников с низким уровнем интеллекта. Уровень насилия был признан критическим, Несмотря на регулярные встречи со специалистом и общий уровень интеллекта и эмпатии, на основе рекомендаций вашего психотерапевта, а также общей одержимости битвами, упомянутой в личном деле, было принято решение существенно ограничить вас в возможностях хотя бы на первых порах, иначе вы вырезали бы половину обитателей Найт-Сити к четвергу. Для справки, сейчас вторник. Также стоит учесть, что миссия в первую очередь имеет статус исследовательская. Вы не ограничены правилами морали или запретами, но ваши поступки будут отображены в личном деле. На основе достижений, модели поведения и других аспектов пребывания в этом мире, будет принято решение о возможной реабилитации и корректировке личности. Дочитав последнее предложение, я вздрогнул. Приехали, блять. Ну, это предсказуемо. В последние годы я, несмотря на все усилия системы, планомерно слетал с нарезки. Уходить на давно заслуженную пенсию я был не согласен, как и корректировать поведение блокиратором эмоций и препаратами. Наслышан, чем это может закончиться, но и жизни за пределами миссии и происходящей там резни я не знал. Слишком я вжился в роль оружия, благо на первых порах покровительница это только поощряет, и не обращал внимания на предложение отпусков, дополнительных сеансов у специалиста, а также настойчивые намеки отправиться в какой-нибудь мирок лет на 40, а лучше на век, чтобы вновь почувствовать себя гражданским. Видимо, на последней вылазке я все же переборщил, и дело даже не в повреждении астрального тела и последующей частичной эвакуации, нижняя половина так и осталась леденеть в открытом космосе, а в том, что подрыв станции был избыточной мерой. Можно было сработать чище, но моя жажда разрушения и мести тем тварям, которые знатно насолили мне в прошлом, взяла верх. В результате имеем, что имеем. Глубоко вздыхаю и еще раз пробегаюсь по моей новой вотчине. У системы всегда было отвратительное чувство юмора. Но, в принципе, текущий вариант был не самым плохим. Я мог бы отправиться в какую-нибудь академию магии или оказаться в теле начинающего врача в попытках подняться по головам и стать главой больницы. Система и такое дерьмо могла подсунуть. Нет, варианты хорошие. Но после десятилетий резни, есть у меня подозрение, что цель этой миссии вообще ни хрена не исследовательская, а совсем другая – поставить мою кукуху, которая сползла куда-то на уровень грунта, да еще и на соседнюю улицу, хотя бы к стене моего дома. Полноценно выхилить ее точно не выйдет, но не пугать гражданским своей кислой хари – уже неплохой результат. У меня и так стоит запрет на посещение всех этажей Дименсиума, огромного мира системы, кроме района мануфактур, где такие, как я, восстанавливаются после миссии. Нас закидывают раз за разом в чужие миры, а затем, после выполнения поставленной задачи, выцепляют обратно. И так месяц за месяцем, год за годом. Ладно, нахрен лирику и рефлексию. Что у нас есть на текущий момент? Итак, Найт-Сити, город мечтания и бла-бла-бла, куча банд на любой вкус, полиция, которая нихера с этим не справляется, власть в лапках корпорации, происходящий тут и там кобздец, повсеместная аугментация, происходящий на улице разврат и разбой, куча разрушенных судеб и история длинная в век, когда все пошло по одному месту. Удивительно, что я помню хотя бы это. С момента, когда я последний раз запускал игру «Первоисточник», прошло больше века. Надеюсь, система даст хотя бы крупицу вводной информации. К слову о системе. Судя по последнему сообщению, стоит мне прикинуться мирной овечкой и стараться быть добрым и дружелюбным. Иначе по возвращении ждут меня ой какие неприятные процедуры, или драконовские штрафы. А так, может, если буду нести в этот мир свет, хотя бы доступ к другим этажам Дименсиума вернут. А то я соскучился по еде из лучших ресторанов на многие миры, да и обидно видеть, как другие ребята вполне себе неплохо тусят. Заказывать с доставкой – это одно, а вот самому посидеть – ублюдком я не был. Ну, во всяком случае, хотелось бы в это верить. Просто когда ты годами только и занят тем, что ходишь по мирам и убиваешь неугодных, крадешь данные, защищаешь союзные миры и занимаешься прочей сранью, полной насилия, начинаешь смотреть на мир иначе. Все вокруг делятся на две категории – защитить и уничтожить. И если на первых ты просто не обращаешь внимания, то вторые почему-то достаточно быстро перестают существовать в почтительном от тебя радиусе, который зависит от того, какое оружие ты держишь в руках. Кажется, пора вспоминать базовые человеческие паттерны, Седрик, заботу, любовь, любопытство и прочую срань, которой меня пичкает мой психотерапевт на приемах и которая уже долгое время существует в моем сознании лишь как ненужная и редко используемая концепция. А пока пора понять, что же за модель системы мне подсунула. Система, у нее есть много интерфейсов, сотни, если не тысячи моделей, которые могут быть как универсальными, так и узкоспециализированными. У крафтеров одно, у воинов другое. Мне же попалась какая-то исследовательская, что логично, версия, с упором на сбор данных. И выглядела эта штука перспективно. Статус, инвентарь, карта, список заданий, база знаний, привычные базовые вкладки были на месте. Правда, карта была пустой, как и база знаний, а инвентарь был ограничен переносимым весом в 40 кг. Кажется, это та версия конструкта, которая просто прячет вещи в подпространстве и распределяет вес по телу. Впрочем, это временно, если верить списку заданий. Там я нашел ровно одно поручение, но зато какое. Издевательское, какое. Зашибись, буду на киборгов с каменным топором бросаться. Достичь первого технологического уровня. Описание. Ваш путь начинает с простого. Создание примитивных орудий труда, разведение костра и строительство печи. Именно она понадобится вам для создания полноценных орудий труда и более мощного оружия. На Адама с мышей идти пока рано. Сейчас главное, выжить и не умереть от простуды. Награда. Полноценный инвентарь, базовая информация по миру, может не соответствовать действительности, доступ к технологическому уровню 2, ТУ-2. Ну серьезно, нельзя что ли было проскипать этот период и заняться чем-то нормальным? Внезапно окно мигает, и список заданий пополняется еще одним квестом. Прыжок в неизвестность. Описание. Свалка Найт-Сити, отвратительное место для одних и кладезь полезных вещей для вас. Найдите и почините 6 различных верстаков, токарный станок, слесарный станок, ЧПУ и т.д., а также установите их в своем убежище, чтобы значительно ускорить развитие и улучшить условия жизни. Награда. Технологии вплоть до уровня ТУ-5 имеют модификатор опыта X50, доступ к полноценному меню крафта. Во, так-то лучше. Вот вроде и не поменялось ни хрена. А все ж, так, надо бы, правда, разобраться с другими вкладками. Тот же статус глянуть. Открываю родное, но совершенно иначе выглядящее окно, и лицо расплывается в улыбке, которая больше похожа на оскал. Родненькая моя, ты здесь есть. Ну, теперь жизнь точно наладилась. Глава 2. А все дело в одной короткой строчке в статусе. Особенности. Спящие. Система таки перенесла вместе со мной мою ненаглядную помощницу. Ну, или перенесет, когда я смогу найти для нее вместилище. Зима была моим другом, моей боевой подругой и соратником. Тем, кто уже несколько десятилетий брал на себя самые разные задачи, от прикрытия в информационном пространстве до помощи в планировании и учебе. Она буквально олицетворяла ту культовую фразу «Был бы у меня такой кот, я, может, и не женился бы никогда». Так вот, я не женился. Отношения у нас были странными. Учитывая ее синтетическую природу, она была скорее моей сестрой и самым близким другом. Но, стоило с горечью признать, именно она отчасти сподвигла меня на такие изменения в характере, полностью удовлетворив потребности в общении. А еще у нее была небольшая причуда. Она отказывалась обретать полностью синтетическое человекоподобное тело, несмотря на мои уговоры. Как только платформа становится чуть более похожа на полноценного человека, а не на бота-погрузчика, она тут же паникует и закрывает все каналы связи с этой мерзостью. Связано это было с ее происхождением. Я похитил ее из виртуального борделя, где она с помощью тысяч кукол обслуживала толстосумов в одном из миров будущего. Оплата психотерапевта, да еще и работающего с искусственным и синтетическим интеллектом, тогда обошлась мне в 1,5 ляма кредитов. Но я ни на секунду не пожалел о том, что тогда спас ее. Ладно, чтобы наша разлука была как можно более короткой, стоит поскорее добраться до нужного уровня технологий. Про подходящее вместилище я угадал. Требовался либо мощный и компактный носитель, либо какой-нибудь суперкомпьютер подходящей мощности. И обязательно, за моим авторством. И где прикажете мне производство микропроцессоров разворачивать? В заднице? Тогда вопрос, в своей или Найт-Сити? Ладно, все это далеко идущие планы. Пока стоило разобраться получше. Минут за 10 удалось найти относительно сухое место, где я мог укрыться от дождя и ветра. Им оказался грузовой контейнер с цементом, удачно поставленный так, что влага скользила по крыше, не затекая внутрь. На то, чтобы разобраться в интерфейсе хватит, а дальше буду думать, где переждать ночь. Окно статуса выглядело неплохо. Усредненный вариант, подстроенный под особенности мира и модели системы. Имя. Седрик Рид. Статус. Бездомный. Биография. Ту. 001. Список освоенных технологий. Характеристики. Открыть. Список установленных имплантов. Открыть. Дебафы и бафы. Открыть. Особенности. Открыть. Списки. Система обожает это дерьмо, постоянно скрывая под кат любую дополнительную информацию. Вкладка дебафы и бафы была пустой. В окне характеристики же я нашел привычную по одной игре систему. Правда, не по киберпанку, как можно было подумать, а по миру радиоактивных осадков. Сила. 7.2. Восприятие. 6.8. Выносливость. 7.4. Харизма. 5.2. Интеллект. 9.2. Ловкость. 9.3. Ну здравствуй, Спеяцеяэль, Безель. Конечно, эта градация не была копиркой из известной в моем мире игре. Насколько я помню из посиделок на форуме, эта система использовала усредненные показатели человека, который поддерживает себя в форме, без усилений, бафов, имплантов и прочего дерьма. Иначе говоря, я был на 72% так же силен, как среднестатистический мужчина этого мира моего возраста, и на 52% настолько же харизматичен. Вот сука, уверен, она из этих 52% минимум 30-ку кинула за внешность и телосложение, и была, кстати, права, потому что характер у меня за прошедшие годы сложился не лучший, вот вообще ни капельки. Почему без Эль? Да потому что Эль, Луцкой, то есть удачу система не признавала, и правильно, мы тут не в игрушки играем. И если у тебя в интерфейсе появилась характеристика «удача», ты в полном дерьме или одной ногой в лиге божественных сволочей. Потому что ты либо манипулируешь вероятностями, либо манипулируют тобой. Третьего не дано. В общем, пойдет. Подтянуть все это дело до показателей выше десятки – вопрос пары месяцев. А уж когда встанет вопрос имплантов, тогда и разгуляюсь. Правда, вряд ли я вообще буду часто открывать эту вкладку. Дрочево на циферке испарилось уже как пару десятилетий. Осталось только желание становиться чуточку сильнее и смертоноснее. Ну, видимо, в этот раз придется еще и думать о том, как стать умнее. Думай, башка, сахара получишь, или какой-нибудь синт-сироп. Список установленных имплантов порадовал, на удивление. Вернее, не разочаровал и не заставил плеваться в сторону начальства. Мне таки оставили возможность побыть человеком этого времени. Список установленных имплантов. Базовый пакет имплантов посмотреть. В пакете этом лежало все, что нужно для комфортного старта в Найт-Сити и в мире киберпанка. В мою руку был встроен личный порт для подключения к различному оборудованию, а также что-то вроде NFC-маркера. На загривке торчал отсек для щепок, местных носителей информации, а в голове стояла распространенная модель агента импланта, с помощью которого я мог звонить и общаться с другими. Наконец, венчало все это богатство простенькая кибероптика. И хотя ее производителем была Кироши, в описании не было никаких особых фишек. Ни тебе картинки сквозь стены, ни скана врагов. Все, на что она была способна, это видеозвонки и серфинг в сети. Вернее, в том, что от нее осталось. Ну, по крайней мере, я мог совершать финансовые операции и не палиться отсутствием базовых возможностей связи. Если бы даже ради этого мне пришлось бы топать по технологическому древу. Я бы много всего сказал в адрес системы. Судя по биографии, это тело выживало на улицах Найт-Сити как могло. Пацан с детства был кочевником, но потом его семья решила осесть в городе. Ну и прокололось, что уж тут. В итоге, 3 трупа. Ну, вернее 2. Где-то поблизости могут валяться тела предков этой тушки, которые перешли дорогу какой-то мелкой банде. Да уж, вот тебе и старт с чистого листа. С другой стороны, будь у этого тела родители или родственники, все было куда хуже. Хрен его знает, как обосновать резкие изменения в характере и прочие аспекты моего попаданства. Наконец, в особенностях, помимо моей ненаглядной зимы, лежала еще парочка пунктов. Я верил в тебя, система, хоть ты и часто любишь сучиться. Стальной желудок. Описание. В ближайшее время, а, возможно, и годы, вам вряд ли повезет испытать вкус настоящей и качественной пищи. Жители этого мира привыкли питаться синтетической пищей, которую нельзя назвать качественной от слова совсем. А уж учитывая то, что на ближайшее время ваш дом – свалка, вы способны извлекать питательные вещества практически из любой еды, независимо от ее качества и состояния. Желудок способен переварить даже стали большинство органических соединений, но не рекомендуем проверять это. Дополнительная особенность. Подмена понятий. Описание. Вкус пищи меняется на более приятный. Негативный вкус сменяется на нейтральный. Нейтральный, или синтетический, усиливается и улучшается. Полезная штука. Очень полезная. В мире, где большая часть существующей еды, полнейшее дерьмо, а свежее мясо, овощи и фрукты стоят больше, чем некоторые импланты. Ощущать более-менее приятный вкус пищи – дар богов. Ну, точнее, одной конкретной богини. Второй особенностью был мой дар и мое проклятие. Навык, благодаря которому я и стал таким результативным. Хотя это не навык, а скорее, черта характера, особенность души, хрен поймешь, но эта штука была мощной при наличии должных умений или навыков. Хотя в мире киберпанка мне понадобятся тела, много тел, раздробленный, описание, сама ваша суть, делиться на части, разбивать разум, как стекло, на множество осколков, лишь для того, чтобы, выполнив цель, возвращаться в исходное состояние, когда-то бывшая навыком, эта черта стала частью вашей души, которую не способны отнять даже боги. При наличии необходимых имплантов вы можете разделять сознание, вселяя его в андроидов и управляя ими так же, как собственным телом. Никаких ограничений на количество и максимальную дистанцию, никаких побочных эффектов, ведь имя вам – Легион. А вот и вторая причина, по которой у меня все так плохо с кукухой и социализацией. Навык, когда-то подаривший мне могущество, меня же планомерно сводит с ума. Вернее, не он, а сам образ жизни. Не предназначены разумные видеть этот мир с сотен ракурсов одновременно. И уж точно переживать один и тот же бой в сотнях вариаций – плохая идея. Хотя я не жалуюсь, как-то привык. Правда, по мнению системы, видимо, недостаточно хорошо. Правда, раз за разом посылать меня на миссии ей это не мешает, думаю с раздражением, которое, впрочем, быстро проходит, стоит вчитаться в описании последней особенности, новой для меня, и а очень вкусный, системный стахановец. Описание. Даже если вы, Легион, в одиночку распахать технологический путь целой цивилизации нелегко было, теперь будет проще. Во время занятия любой деятельностью, связанной с исследованием новых технологий, вы не устаете и даже восстанавливаете силы. Во время создания и обустройства убежища и расширения научно-технической базы, ваша выносливость, силы, скорость и другие параметры многократно повышаются. Работайте без устали на благо системы. Внимание! Не работает в случае опасности и угрозы раскрытия сути. Охренеть! Так, это надо проверить. Встаю и вылезаю из контейнера. Обустройство базы, значит, осматриваюсь в поисках подходящих обломков и... Через несколько секунд, выцепляю взглядом пару железных листов. Должно подойти, наверное. Добираюсь до них и пытаюсь взять один из них. Хы-вы-вы, кряхчу от усилия, но безуспешно. Лист явно весит под пару сотен кг. Обшивка, что ли, какая-то. Хы-вы-вы, делаю еще одну попытку. И нет, ну а че вы хотели? 49 тонн. Хе-хе, вот уж начал вспоминать старые анекдоты. Так, может надо как-то иначе? Все же контейнер на базу не тянет совсем. О, а это чё? Кажется, где-то в глубине кучи хлама, под одним из листов лежал молоток. Всего лишь молоток, скажет кто-то. Целый, сука, молоток. Отвечу я и широко улыбнусь. Потому что ни один мужик в доме не обойдется без этого ценного инструмента самообороны. Ну и по хозяйству сгодится, да. В моем случае эта штука могла сэкономить мне дни мозгоебства с примитивными инструментами. В конце концов... Может смогу лопату из металла сделать, погнув последний нормально. Сам того не замечая, начал раскидывать мусор, пытаясь добраться до вожделенного инструмента. И в какой-то момент капли дождя, просто замедлились. Продолжили падать, но раз в пять медленнее. Я отчетливо видел, как дождь разбивается о мусор свалки мелкими брызгами. Более того, сейчас я держал тот самый железный лист одной рукой, без труда подняв его вместе с лежащим на нем мусором. В этот момент мозг коротнул, а я чуть не расхерочил себе ногу листом, когда выпал из рабочего режима. Ну нихера себе. И это я называл игрой без читов. Желаете удалить особенность системный стахановец? От появившегося системного окна я мигом покрылся испариной и замахал руками. Не-не, я не это имел в виду. Не желаю. И, спасибо, система. Молчание было мне ответом. Да, отношения я каким-то образом умудрился запороть, несмотря на свою эффективность. Ладно, новая особенность буквально переворачивала игру, позволяя превратить один день в целую неделю. Правда, использовать ее в открытую я вряд ли смогу, во всяком случае, в присутствии посторонних. Хотя пометка системы обнадеживает, так что доверюсь ей. Настроение приподнялось, пусть и не сильно. Итак, что же у нас новенького из разделов? Чертежи, магазин возможностей и загадочная вкладка «Познание мира». Первые два окна пустовали. Во вкладке «Чертежи» просто отсутствовали эти самые чертежи, хотя разделы были. Экипировка, оружие, инструменты, строительство, устройство и средства передвижения. Наверное, стоит для начала что-то разработать или сконструировать и внести в базу. Магазин возможностей слал прямым текстом, прося заглянуть после достижения 5-го технологического уровня. Зато вкладка «Познание мира» полностью оправдывала свое название. Начиналось все со скромного базовой, примитивные инструменты и точка отсчета. Внутри была небольшая справочная информация о том, как работает сам модуль «Познание мира», а также информация о создании примитивных инструментов, топора, лопаты, дрели, а также о способах разведения огня. В общем, все то, что преподавали мне на истории десятилетия назад, еще в первой жизни. Зато дальше, кажется, мне уготована участь ученого или жесткого студиоза, который готовится к экзамену в ночь перед последним и безостановочно имеет себя в мозг в попытках усвоить как можно больше информации, в надежде сдать даже не на трояк, а минимум на 5 с минусом. А лучше завалить училку в постель своей эрудицией, потому что разделов, писец котенку, только и мог подумать я, листая предложенные категории. Формальные науки, вроде математики, информатики и логики с алгоритмизацией в придачу, значились бонусными и обещали ускоренные темп прокачки. Следом шли естественные науки, вроде физики, химии, биологии, астрономии и прочего школьно-вузовского дерьма. Они были нужны, чтобы открыть доступ к некоторым технологиям и вообще понять, как все это дело работает. А следом шла тяжелая артиллерия, разделы технологий, медицина и мир будущего. В технологии сгрузили все, от информатики и строительной инженерии до аэрокосмической техники и биомедицинской инженерии. Раздел медицина заставил меня весело хмыкнуть. Все, что в нем было, это стоматология, ветеринария и реперство. Хмыкнуть, а потом взгрустнуть. Потому что сам раздел медицина также оказался кликабельным, чего я не заметил, и содержал в себе десятки подразделов специальностей, вроде неврологии, инфектологии, кардиологии. Короче, изучать мне человека и в кось и в кривь. Наконец, мир будущего, похоже, выходил за рамки технологического уровня местных корпораций или, по крайней мере, пытался их догнать. Нанотехнологии, синтетическая биология, виртуальная и дополненная реальность. Правда, вся вкладка «Познание мира» была и кнутом, и пряником. Полностью доступны были только два раздела, пусть последний меня и сильно порадовал. Примитивные инструменты и именам, легион. В последнем система, чуть ли не прямым словами вроде «ты же все равно не уймешься» подкинула мне несколько схем подходящих датчиков-ретрансляторов, способных взаимодействовать с моей особенностью. Ну что за прелесть, подумал бы я, если бы я не знал о том, как она умеет развешивать чаполохи, если сильно накосячишь. На то, чтобы разобраться в принципах, ушло немного времени, благо система всегда умела простым и понятным языком рассказывать о своем функционале. Итак, мне реально нужно было пройти весь путь от каменных инструментов до имплантов. Хорошей новостью было то, что мне не запрещалось читерить, используя местную литературу, и прыгать с одного технологического уровня на другой. Хотя простого изучения информации было недостаточно. Во время учебы я увеличиваю коэффициенты опыта в отдельных дисциплинах. Погуглил в местной сети что-нибудь об оказании первой помощи, получил в соответствующем подразделе буст к опыту. Почитал о том, как паять простейшие устройства и о том, что такое резисторы, транзисторы и прочая дребедень. Получил плюс к темпам изучения электроники. Именно о таком бусте опыта и говорила система, когда давала квест. А вот если я своими ручками разберу и, что важно, потом обратно соберу какую-нибудь пушку, да еще и разберусь в том, как она работает, я получу реальный опыт и продвинусь по технологическому древу. Правда, никакой магии там не было, разве что только чуть-чуть. Система не сможет магическим образом докинуть мне информационных пакетов с рецептами предыдущего технологического уровня. Иначе говоря, каким-то чудом разобравшись в устройстве АК-47, я не научусь создавать мушкеты. Сам технологический уровень был характеристикой раздробленной, так сказать. В случае с тем Unity, который я подобрал, учитывался именно усредненный уровень сразу трех разделов: материаловедения, оружейного дела и электроники. Последний, видимо, затесался сюда из-за наличия у ствола умного чипа, передающего в импланты информацию о количестве патронов. В общем, работы предстоит много. Я бы даже сказал, просто охренеть как много. И ведь дело даже не в самом продвижении по технологическому древу, которое теперь боль моя дырка задница, а в необходимости в принципе, основываясь на созданных ограничениях, обосноваться в этом мире и, желательно, не привлечь лишнего внимания от сильных мира сего раньше времени. Система всегда умела мотивировать. Жаль только, что делает она это в основном с помощью железного раскаленного прута прямо напротив твоей задницы. Впрочем, я подозреваю, что только у нас с ней столь приятельские отношения. Другие ребята из корпуса таких трудностей, судя по форуму, не испытывают. Ну или не афишируют их. Итак, первоначальные планы таковы: разведать местность, сделать эти чертовы инструменты, построить или найти печь по гайдам с местного ютуба. Бля-я-я, медленно выдыхаю, вспомнив один неприятный факт. Сука, ютуба-то нет. Если я правильно помню, в местной всемирной паутине случилась какая-то киберхрень, которая похоронила абсолютное большинство баз данных, ресурсов, попутно спалив мозги местных хакерам и чуть ли не разрушив мир ядерной атакой. Дата крош, вроде. А, не, последний заяц. Дата крэш, во. Плакали мои гайды с канала Primitive Technologies, грустно вздыхаю, с теплотой вспоминая, как еще в первой жизни ужинал за компом под бодрые видосы, в которых три индуса за сутки реального времени строят среднего качества хрущевку из говна и глины. И не берусь судить, чего там в стенах больше, первого или второго. Ладно, унывать тоже не стоит, поищем что-нибудь еще. Так, возвращаясь к задачам. Полутать свалку в поисках чего-то стоящего, спрятать куда-нибудь тела, хотя нахрена, раздобыть примитивное, и не очень, оружие и инструменты, а также обустроить себе какое-никакое убежище. А дальше? Ладно, сначала поглядим, что выбрасывают жители Найт-Сити. Глава 3. Это мусор, это мусор, и это мусор. Бля, я же на свалке, это логично. Пожалуй, я был даже рад тому, что нахожусь в этом прекрасном месте. В конце концов, если бы кто-то посторонний увидел меня, то точно позвонил копам. Какой-то пацан в разорванной рубашке и брюках на бешеной скорости, рыскающий среди свалки Найт-Сити. Думаю, мне бы тут же приписали очень странный приступ киберпсихоза. Да, потихоньку я все же освежал в памяти знания о мире киберпанка. Знакомые пейзажи, а также усиленный мыслительный процесс сделали свое дело. Системный стахановец оказался не просто читом. Это особенность, мой гарантированный билет в высшую лигу. Не в ту высшую лигу, в которую пытались попасть главные герои игры. Нет, когда ты буквально можешь, пусть и с некоторым трудом, двигать сраные контейнеры, быстро понимаешь, сколько времени сэкономил. База. Мне нужна хотя бы первичная база, чтобы спокойно читать книжки, которых в этом времени практически нет, лазать по сети, доступа к которой у меня тоже толком нет, и мастерить что-нибудь на верстаках, ну вы поняли. Изначально я хотел вырыть сраный котлован, установить в нем парочку контейнеров и, да, собственно, я от своей идеи не отказался. Но серьезно, вы когда-нибудь пробовали разгрести несколько кубов всякого дерьма, чтобы обустроить блеклое и загаженное подобие строительной площадки? Вот и я не пробовал до этого момента. Но обо всем по порядку. Разобравшись с интерфейсом и определившись с планами, я приступил к делу. В контейнере я оборудовал простой тайник, в который решил скидывать все интересное. Интересного было много, но, сука, почти все требовало хотя бы минимальных познаний в технологиях этого мира. Вот, к примеру, молот. Обычный строительный молот, который можно было бы использовать для кучи полезных дел. И что я вижу в описании? Строительный молот. Ранг. Обычный. Описание. Неизвестно. Внимание. Для полноценного использования требуется технологический уровень. 5. Уровень пользователя не соответствует требуемому. Параметры оружия снижены в 10 раз. Желтая прорезиненная ручка. Прямоугольный, со скругленными углами боек. Какая-то херовина блимба на этом байке, дающая плюс 5 к внешнему виду. Вот смотрел я на этот молот и думал, какого, сука, хрена пятый технологический уровень? Там внутри сраные, что ли? А ведь пятый уровень, если верить системе, это промышленная революция. Середина 18 века, механизация, первые калькуляторы, телеграф. Может, он током бьется, хотя расшифровка ту дала некоторую ясность. Особенности конструкций, используемые в производстве сплавы, расчет оптимальной нагрузки и пары элементов, которые повышают надежность и износостойкость инструмента. Сама конструкция была всего второго уровня. Малину портили именно используемые материалы и пара особенностей конструирования. Мне от этого, конечно, не легче. Вообще, большая часть действительно ценных найденных предметов находилась в районе шестого технологического уровня. Всего их, этих уровней, было 12. Сначала шли дремучие века. Каменный, бронзовый и железный век. Каменный при этом был нулевым. Именно поэтому система сначала просила смастерить какую-нибудь печку. А в бронзовом, кстати, изобрели письменность, и я, сука, очень рад, что у меня не отняли способность читать и писать. Я проверял палочкой на земле, но проверял, буквы помню. Дальше шло средневековье и век паруса. Предметы четвертого уровня я тоже встречал, но в основном это были всякие доски и другие строительные материалы не из металла. Наконец, дальше технологические уровни с пятого по седьмой гордо именовались промышленной революцией, механизированным и ядерным веками. От первых телеграфов мы делали скачок к транзисторным ЭВМ и телевидению. Охренеть, правда? А вот восьмой уровень, который, если верить справке, начинался с конца 90-х 20 века и заканчивался в 30-х годах 21-го, гордо именовался цифровой эпохой. Это я даже помню на своем веку. Ведроиды, яблоки, сидение по две недели без компа, потому что не до конца воткнул планку АЗУ. Эх, были времена. Unity был как раз из этой катавасии, чутко не дотягивая до девятого уровня. Уважаемо, если ребята сквозь безумные на события десятилетия этого мира смогли продолжить выпуск этой модели, пистолет должен быть просто пипец каким надежным. Ну или у большей части народа просто не было денег на пушку получше. Наконец, девятый и десятый уровень называли эпохой микротехнологии и веком роботов. Девятый ту я видел, какая-то отрубленная серебряная рука с торчащими проводами. А вот десятый. Такие приколы пока не встречались. Наверняка это что-то из разряда продвинутых имплантов, умного оружия или других приколов. Энерговинтовка какая-нибудь. Что касается 11 и 12 уровня, они просто были скрыты. Была информация о том, что они были, но система отказывалась давать мне даже намек на то, как выглядят предметы этих уровней. Ну и хер с ним, потом узнаю. Вообще, я был сильно удивлен разбросу технологических уровней на свалке. Почему-то я думал, что раз моя тушка влетела в мир киберпанка, здесь даже сраная земля должна состоять из нанитов и иметь по меньшей мере необычный ранг. На деле же земля была землей, дерево – деревом, а мусор – ну, был мусором. Простой мусор обладал третьим, четвертым, максимум пятым рангом. Почему-то система, несмотря на очевидную синтетическую природу многих оберток и прочего дерьма, отказывалась присуждать ему ранг выше, хотя это было бы логичным. Подробное описание, опять же, пролило свет на все это дело. Как оказалось, дробный состав уровня предметов был для меня штукой временами крайне полезной. Ограничение на пользование шло только по среднему ту. Возьмем тот же пакет. Его уровень складывался из первого уровня транспортной техники и пятого уровня химической технологии. Подозреваю, что к транспортной технике система отнесла саму концепцию мешка, а к химической технологии, ну, полиэтилен, наверное. В итоге средний ту был третьим, что создавало довольно абсурдную ситуацию, по которой полиэтиленовый пакет считался вещью железного века. Так и представляю, как египтяне носят себе обед в пакетах, чтобы не портить территорию рядом с пирамидами-объедками. А теперь следите за руками, ведь были у такой системы и плюсы. Покурив мануалы, почитав доступные статьи в соответствующем разделе, я, наконец, вдуплил, что требуемый ту читается не по общей прокачке, а именно по прокаченности затронутых предметов технологий. Взять тот же мешок, к нему я получу доступ, как только изучу транспортную технику и химическую технологию так, чтобы в сумме они давали как раз третий уровень, например, прокачав технику на седьмой, а химическую технологию на второй. Если честно, создавалось ощущение, что система сама слегка путается в происходящем и пересчитывает некоторые вещи, корректируя их чуть ли не на глазах. Все ради того, чтобы заставить меня шевелиться и тащить в ее жадные цифровые лапки новые знания и информацию. Есть за ней такой грешок, это я железобетонно говорю. Так что поглядим. Может, Проснусь, а она выкатит какой-нибудь патч, который будет бить меня в голову, если я попытаюсь полезть в какой-нибудь центральный район Найт-Сити. Мол, иди учись и качайся, не дай бог, эх, кто бы мог подумать, что мне жестко будет не хватать Википедии, да и в целом информации. Во всяком случае, я потихоньку разбирался в том, как все это дерьмо работает, и не хотел, при этом, есть. Я серьезно не мог нарадоваться этой особенности. Херов Стахановец сделал из меня терминатора по уборке мусора. Для начала я пополнил тайник несколькими полезными предметами. Тот самый молот, побитые жизнью плоскогубцы, молоток, ради которого я поднимал железный лист, парочка других инструментов, подходящие для моих целей куски железа, прочий полезный в теории и на практике хлам. Пожалуй, самым ценным приобретением была проволока и провода, они заменяли мне веревку. Не представляю, как бы мне приходилось изъебываться, чтобы добыть в Найт-Сити какой-нибудь камыш, трут или прочее дерьмо, из которого делались первые волокнистые веревки. Вокруг пустошь, кислотные дожди и не слишком приятный антураж. Хрен бы я где-то смог найти плантацию тростника или из чего там делали в древности веревку. В любом случае кабели, провода, все, что так или иначе походило на электронику, все это аккуратно, складировалось в контейнер. При этом я укрыл на всякий пожарный самое ценное несколькими полиэтиленовыми мешками. Ради интереса, кстати, пострелял из Юнити. Про ухудшение характеристик в 10 раз система не шутила, пули оставляли на металле едва заметные царапины, будто бы я стрелял из воздушки. Ясно, понятно. Перестав страдать херней, вернулся к подготовке стройплощадки. К 2 часам ночи дело было сделано. Неподалеку я нашел еще 3 контейнера, которые, в теории, можно было перетащить. Башенным краном, ага, тяжелые, сука, какие же они тяжелые. Нет, так дело не пойдет. Я, конечно, сильный и все такое, но это, я, конечно, смогу их доелозить, но времени это займет. Останавливаюсь и осматриваю проделанный фронт работ. Итак, у меня есть относительно ровный участок в низине, скрытый горами мусора и невидимый со стороны автострады, есть 4 контейнера, в одном из которых есть тайник и остатки цемента, а также неуемное желание поскорее разобраться с этим дерьмом. Но для начала следовало углубить слегка грунт, чтобы вкопать их и замаскировать мусором. Звучит круто, но появляются сразу несколько «но». Во-первых, нормальный инструмент мне нужно либо сделать, либо заполучить к нему доступ. Во-вторых, гидроизоляцию никто не отменял. Выкопаю яму, а потом ее зальет токсичной мутной водичкой с отвратным запашком. И как жить после такого? Может, вообще сделать подобие нормальных домов, на фундаменте, паливно? Надо обдумать все это. Поэтому нужно сменить тактику. Наверное, стоит все же прислушаться к системе и выполнить первый квест. Что она там просила? Инструмент, костер и печку, для выплавки металла, ага. Ладно, давайте попробуем сообразить. Для начала решил разобраться с топором. Чем не примитивное орудие труда? Лопата была бы сподручнее, но там стоит поорудовать ножницами, а они пока меня не слушались, стоило взять инструмент в руку, как та становилась ватной, и я будто бы пытался сжать титановый бублик, при попытке что-либо разрезать. Сраные ограничения. Итак, топор. Оглядываюсь на свое богатство и беру короткий и не слишком толстый провод из кучи найденного мусора. За пару реальных минут, как таракан, обмусоливаю ближайшую кучу в поисках подходящего куска металла или камня. Нужно было что-то подходящей формы, желательно не слишком толстое и достаточно острое, чтобы сойти за навершие. Ага, попался, гаденыш, красавец, да еще какой. В руках я держал кусок автомобильного крыла, не уверен. Может, действительно поломанное крыло от машины, а может просто разорванный лист удачной формы. Этакий чуть скругленный и изогнутый треугольник. Режущая часть была в его коротком основании, а легкая изогнутость 2 других ребер позволяла мне с определенным трудом, но примотать навершие проводом к трубе. Я, сука, не оконан варвар. Задираю руку со своим первым инструментом и в следующий момент получаю выпавший режущей кромкой по плечу. Ай, БЛ, выпал, говнюк. Ну, логично, все же форма не слишком подходит. А если так, прикладываю усилие, пытаясь слегка надломить лист не слишком толстого металла. Давай, Стахановец, включайся, я тут научно-технический прогресс намутить пытаюсь. Скряб. Со странным скрежетом лопается металл, а капли дождя, к которым я уже привык, привычно замедляются за пару секунд до этого. Yes. Быстро повторяю манипуляции с другой стороны, надеясь, что лист не расколется надвое. Нет, держится. Я, сука, реинкарнация Горки и Марки в одной лице. Сильный, но умный, а еще умный, но сильный. На этот раз завожу провод в получившиеся засечки и пару раз, подергав, проверяю, что навершие не пытается отстыковаться от трубы, аки давно почившая в этом мире МКС. Была ли она вообще здесь? А, плевать. Делаю пару взмахов в воздухе и, найдя неподалеку какую-то старую и слегка подгнившую доску, аккуратно бью по ней. Гляди-ка, выдержал. Вместе со вторым ударом топор обзаводится описанием, которое выскакивает без предупреждения. Видимо, так система решила показать, что крафт оказался успешным. Металлический примитивный топор. Описание. Грубо прикрученный к трубе с помощью провода кусок металла, который по прихоти автора назван топором, сломается после первой сотни ударов, но зато сможет относительно легко пробить череп или свалить пару деревьев. Ту материалов игнорируется, так как предмет был создан из, фактически, мусора и его автор не представляет, что это вообще такое. Технологический уровень 0. Спасибо тебе, система. Я буду материться на форуме чуть меньше в следующий раз. Ну, когда с меня снимут трехлетний бан за предыдущий срач. Ну, по крайней мере, мне реально не пришлось искать пеньку и камень подходящей формы. Что ж, топор значит, готов. Заглядываю в описание квеста и вижу, как слова создания примитивных орудий труда зачеркнуты. Так, это нам засчитали. Хотя все равно придется потом добить набор остальных инструментов. Ту же лопату с помощью чьей-то матери и молотка создать относительно удобной формы. И, желательно, скрепить все так, чтобы оно не развалилось после первой же попытки. Чувствую себя каким-то, не знаю, где-то там, в огнях ночного города, люди снюхивают наркоту с задниц кибернетических шлюх, копы перестреливаются с местными бандами, карпы работают сверхурочно, выгорая по третьему кругу. А я пытаюсь с помощью говна и палок создать себе хоть какое-то подобие оружия и обустроить базу на свалке. Отпуск, чтоб его. Ладно, все не так плохо, на самом деле. Вот, помню, закинуло меня как-то в мир, списанный с Гигера, с дверьми сфинктерами, противными на ощупь, да и на вид, биокомпьютерами и прочим противным биопанковским дерьмом, которое трахает тебя в мозг одним своим видом. Вот тогда я реально месяца три потом ходил по барам со своим психотерапевтом, а тот, в свою очередь, потом повторял мой маршрут с коллегой, а тут, ляпота, ща печку сделаю, найду верстаки, налутаю какого-нибудь дерьма и попробую через местных выйти в сеть по-человечески. Со своего агента я пробовал это дела, толком не добивает. Да и сайтов тут мало, кажется, надо как-то иначе работать с информацией. Неподалеку, вроде, должен быть какой-нибудь оплот цивилизации. Тем более, если подумать, мне нельзя использовать оружие, но ведь никто не запрещает его продавать. Правда, а там и чем-нибудь нормальным обзавестись можно. Но сначала печка, да, а, ну и костер, но с ним все было совсем просто. Дело в том, что свалка Найт-Сити дымила, там и тут с груд мусора поднимался дым. Мне оставалось лишь найти что-то, что могло зажечься от этого тления, а после перетащить сей олимпийский огонь к костру в одном из контейнеров, куда я натащил несколько относительно сухих картонок и другой неплохо горящий мусор. Слегка чадил, но в целом вполне неплохо. Полчаса я переводил дух, греясь у костра и пытаясь хотя бы чуть-чуть просушить себя и одежду. Бесполезное, на самом деле, занятие, скоро все равно выходить. Но хотелось заполучить хотя бы иллюзию тепла и призрачную уверенность в том, что я не сдохну от простуды. Слегка отогревшись, решаю покончить с печью. Строительство печи звучит, конечно, круто, но на деле полноценную печь ставить было, ну, бессмысленно. Поэтому решаю сделать времянку, просто чтобы система поставила галочку и выдала мне доступ ко второму технологическому уровню. Интересно, что этот период мне буквально позволяли проскипать, пусть и не говоря напрямую, хотя это предстоит еще проверить, но, кажется мне, что часть статей, вопреки информации, указанной в руководстве, откроются сами, хотя бы по той причине, что история этого мира не отличалась от, к примеру, истории моей родины века минимум до 16-го, а то и чуть дальше. Так что награда «Доступ к технологическому уровню 2» звучит как «Я закрою глаза на твою лень и позволю заспидронить всякое доисторическое дерьмо». Ну, буду держать кулачки. Само строительство печи я закончил на рассвете. Металлический лист, уложенные на землю, битые кирпичи и газоблоки, или что-то похожее, дерьмового состояния, уложенные в подобие печи, и железная решетка, которая должна играть роль подставки под емкость с плавящимся металлом. Сами кирпичи были скреплены цементом из мешка, который удалось найти в одном из контейнеров. Развел я его, конечно, дождевой водой, зачерпнутой из лужи. Та еще катавасия, но вроде сработала и система не триггернулась. Я бы поржал, а потом долго матерился, если бы печка посчиталась слишком высокотехнологичным предметом, находясь рядом с которым у меня подкашивались бы коленки. Типа из-за использования, ага, и лист, и решетку выбирал по принципу «тебе до такого еще далеко». Чем выше ту, тем, в теории, выше характеристики металла, из которого это добро сделано. А значит, вероятность того, что это дерьмо расплавится и мне придется начинать по новой, минимальна. Наконец, набиваю печь горящим мусором и древесиной и, с помощью углей из того же костра, зажигаю. На решетку бросаю обломок какого-то куска металла с низким ту. Посмотрим, получится ли его расплавить. Полчаса ожидания, и, о чудо, металл начал слегка оседать и капать на угли с громким шипением. Аллилуйя! Система тоже оценила, выдав печи описание. Примитивная печь из мусора. Описание. Грубое, и даже оскорбительное, подобие доменной печи для выплавки металлов. Не держит температуру, быстро остывает и потрескается через несколько использований. Но работает и это, на первых порах, главное. Время осваивать ремесло. Ту материалов игнорируется, так как предмет был создан из, фактически, мусора и его автор не представляет, что это вообще такое. Технологический уровень, 0. Сюда, нах, расплываюсь в довольной ухмылке и слегка бью по печке, из-за чего один из верхних кирпичей валится на землю, вот блин. Восстанавливаю целостность конструкции, кое-как приладив кирпич на место и довольно гляжу на надпись. Задание достичь первого технологического уровня выполнено. Награды получены. Зашибись. Теперь надо поглядеть, что мне открылось. И пожрать было бы тоже неплохо. А то перк-то хороший. Вот только не всегда я нахожусь в состоянии работы. А мне еще освежать в памяти историю мира и события игры. А то и не только их. Планы, планы, планы. Помыться бы. А то меня даже в Найт-Сити такого не пустят. И мусорщики стороной обходить будут. Глава 4. Сижу. Смотрю, надо планы строить и за едой идти, а я пялюсь на свои судорожно трясущиеся руки. Как наркоман, ей-богу. Пальцы слегка подергиваются, словно пытаюсь ухватить несуществующее оружие. Вот и подрывай после этого космические станции. Вновь наваливаются великолепные ощущения того, как твое тело и души сгорают во взрыве сверхредких топливных ячеек, способных питать целую планету веками. Кто ж знал, что эта техномагическая херня способна навредить даже богам, не то, что мне, родимому. То, что у меня проблемы, я начал понимать еще лет 20 назад, когда система слегка подзабила на регулярные сеансы психотерапии, куда принудительно отправляют почти всех из нашего корпуса. Работа у нас такая, нервная, и без поддержки специалистов быстро можно слететь с нарезки. Таких обычно устраняют, но я, видимо, был очередным подопытным крысенышем. Систему всегда интересовали абсолютно все аспекты существования своих носителей. От того, как мы прокачиваемся и справляемся с опасными противниками, до того, с кем спим и от каких кошмаров просыпаемся по ночам. Казалось бы, сбеги, да и хрен с ним, а некуда. Когда годами практически без отдыха занимаешься истреблением разумных, начинаешь видеть только в этом смысл своего существования, а здесь тебе полный пакет, и цели всегда укажут, и экипировкой снабдят, и до нужного места за ручку проводят. Ну сказка, а не жизнь, ровно до того момента, когда перестаешь спать из-за картин кровавой бани перед глазами, а голоса начинают потихоньку шептать тебе всякие гадости в любой подходящий и не очень момент. Маги-менталисты отказываются работать с тобой, даже в паре. Хардкорная корректировка и перезапись личности – вариант. Но чем это отличается от смерти? А система, будто бы издеваясь, в какой-то момент перестала пытаться меня исправить. Так, для справочки прописывает сеансы у психотерапевта, да магические седативные, потому что обычная химия уже не берет. Интересно ей, каков предел у таких, как я, и как далеко с противным скрежетом может уползти моя крыша. Поэтому возможность отпуска я воспринял как одновременный шанс и очередное падение куда-то на дно. Даже не зная мир, куда меня закинут, я не верил, что появлюсь в стране дружбы, радуги и магии. Был вариант со вселенной бога-императора, но не сошлось. Думаю, оно и к лучшему. Чем бы это отличалось от моей обычной работы? А здесь, может, у меня и есть здесь шанс слегка встать на ноги и успокоиться. Перестать убивать всех встречных поперечных, перестать видеть в каждой тени возможного диверсанта и стрелять за звук. Может, даже смогу вспомнить былые увлечения и хобби. Кажется, когда-то я играл на гитаре. Найт-Сити, помнится, был городом возможностей. Может, он и мне подарит шанс на лучшую жизнь, друзей бы найти. Да только как их не отпугнуть-то?